Глава третья. Оборотни в эполетах. Ох, не зря сказал как-то великий наш поэт Федор Тютчев, что русская история до Петра — одна сплошная панихида, а после Петра — одно сплошное уголовное дело. Насчет допетровских времен можно было бы и поспорить, но вот что касаемо петровских и последующих, спорить как-то не тянет. Коррупция в русской армии началась с того самого момента, когда возникла регулярная армия – стрелецкое войско. Характер она по младенчеству своему носила самый примитивный и сводилась к тому, что стрелецкие полковники и прочее начальство регулярно, годами, порой долгими годами, не выдавали причитавшегося стрельцам жалования, смахивая его в свой карман. Стрельцы это годами терпели, благодаря специфике службы. Располагались они не в казармах, а в стрелецких слободах, где практически у каждого имелся дом с хозяйством, порой немаленьким. Большие огороды, домашняя животина от коров до птицы, иные, и их было не так уж мало, даже содержали лавки. Исключая военные походы, воинскую учебу, а учили всерьез, стрелецкое войско представляло собой немалую силу, стрельцы занимались хозяйством. Во время их отсутствия, впрочем, эти заботы возлагались на чад с домочадцами. Ну, еще порой приходилось ходить в караулы, что было не так уж обременительно. Одним словом, стрельцы, даже не получая жалования, отнюдь не голодали, жили довольно сытно. Однако у проблемы был чисто моральный аспект. Ведь от самого царя положено твердое жалование, а эти, тут нецензурно, его нахально прикарманивают. А потому время от времени стрелецкие полки поднимались на бунт с одним единственным лозунгом: «Деньги наши законные отдайте, мать вашу!» Как правило, репрессий для бунтовщиков обычно не бывало. Русские цари все прекрасно понимали. Жалование выплачивалось. Иногда обходилось без крови, а иногда наиболее ненавистные стрелецкие начальники, как тогда говорилось, лишались живота, то есть расставались с жизнью. Когда при Петре I была создана новоманирная, то есть нового образца армия, моментально началось казнократство. Петр, постоянно вводивший новые и новые законы, мягкостью наказаний не отличавшиеся, наоборот, в 1714 году ввел артикул воинский, касавшийся чисто военных и приравненных к ним лиц. Одна из его статей выделяла казнократство в особый вид преступления и карала не по-детски. Кто его величество или государственные деньги в руках имея, из он их несколько утаит, украдет и к своей пользе употребит, он и живота лишится и имеет быть повешен. Ловили за руку, выявляли, вешали. Но, как легко догадаться, на тех, кто не попался, это никакого воспитательного воздействия не оказывало, и они продолжали свое нехитрое занятие со всем усердием. О том, как развлекался Меншиков, в том числе и на чисто военных должностях, автор уже писал подробно. Он в армии, конечно же, был не один такой. В петровские времена возник совершенно новый вид преступлений, которому и название-то сходу не подберешь. Высокопоставленные генералы начали вдобавок ко всему воровать не только казенные деньги, а еще и людей. Механизм был нехитрый. Часть рекрутов, направляемых к месту будущей службы, господа генералы, а то и чины пониже, попросту вместо казарм отправляли в свои имения и делали своими крепостными, естественно, на всю оставшуюся жизнь. В отчетах писалось, что украденные людишки умерли по дороге, чему никто особенно не удивлялся. Условия содержания рекрутов были самыми скотскими. В казармы их зачастую вели в кандалах, на ночь запирали в тюрьмы, кормили кое-как. Еще одна возможность для казнокрадов – присвоить часть выделенных на продовольствие денег. Гнали в любую погоду, так что смертность среди новобранцев была высокая. По подсчетам историков, в иные времена количество украденных таким образом рекрутов доходило до четверти от общего числа. Преступление это, возможно, было исключительно при крепостническом строе, и за границей практически неизвестно. Однако за границей процветали кое-какие методы, отличавшиеся от русского людократства только целями. В прусскую армию новобранцев частенько заманивали обманом, подпаивая в кабаках, как случилось с Ломоносовым, сумевшим все же быстро сбежать. А то и попросту хватали силой на улице, особенно если они были высокие и сильные, что могло случиться и с дворянином, в том числе и иностранным, и со священником. Хватали не только в Пруссии, но и в соседних германских государствах, за что попавшихся с поличным прусских вербовщиков порой элементарно вешали на площадях. В Англии еще в 18 столетии подобная практика широко использовалась для насущных нужд военно-морского флота. Людей подпаивали в кабаках и уволакивали на корабль. Вдобавок обычным делом было, когда королевские вербовщики хватали на дорогах крепких крестьянских парней и силком отправляли на флот. Пошел какой-нибудь Джон в соседнюю деревушку повидаться со своей симпатией и пропадал бесследно. Иногда объявляясь в родных местах через много лет, а то и не объявляясь вовсе. Кстати, то же самое вовсю практиковалось и в гражданском флоте. Именно в Англии распространилось словечко «зашанхаить», то есть подпоить и заманить на корабль. Хорошо еще, если он оказывался простым торговым судном. Можно было попытаться бежать в ближайшем порту. А вот тем, кто попадал на китобоец, уходивший в море на 2-3 года, приходилось гораздо хуже. Уже при Петре I, когда армейские полки были постоянно расквартированы по всей России, полковые командиры стали в массовом порядке использовать солдат для личных нужд. Служивые строили отцу-командиру солидный дом. А вы полагали, будто отправлять солдат на строительство генеральских особняков придумали в наши дни? Работали на огромных огородах, занимались подсобным хозяйством. Полковники, сплошь и рядом зная, что прожить тут придется не один год, заводили коровники, свинарники, птичники. Одним словом, получалась уменьшенная модель помещичьего имения, где роль крепостных играли солдаты. Это было настолько распространенным, что преступлением не считалось вовсе и никакому наказанию не подлежало. Как не подлежал наказанию помещик, водивший в баню крепостных девок и поровший крепостных мужиков. Традиция полковничьих имений продержалась все 18-е столетие, да и немаленький кусок 19-го прихватило. Чего ни коснись, касаемо коррупции, злоупотреблением властью и афер, обнаруживаешь, что все придумано не сегодня, а столетия назад. Ну а уж самые высокопоставленные или фавориты, не утруждая себя мелочами вроде свинарников или огородов, дербанили денежки военного ведомства так, что дух захватывает. О Меньшикове автор уже писал подробно. Во времена Анны Иоанновны этим грешил и знаменитый фельдмаршал Миних в полном соответствии с нравами эпохи. На строительстве Ладожского канала он прихватизировал 30 тысяч казенных денег и массу стройматериалов, из которых построил в Санкт-Петербурге изрядное число домов и дворцов, наверняка силами невольно наемных рабочих, которым нужно платить, а подчиненных ему солдат. Дома и дворцы он сдавал в аренду, приносившую фельдмаршалу около 13 тысяч рублей в год. Позже в Петербурге начался форменный жилищный кризис. Когда туда после долгого пребывания в Москве вернулся императорский двор, следом хлынуло немалое число людей самых разных сословий, от сиятельных особ до простолюдинов. Многие хотели строиться, но пригодной для этого земли не хватало. Тогда Миних взялся осушить изрядный кусок заболоченной земли, если ему дадут беспроцентные кредиты, а потом предоставят вечное пользование десятую часть осушенных земель. Идею приняли. Миних свою часть договора старательно выполнил. Собственно говоря, этот пример никак нельзя отнести ни к коррупции, ни к казнократству, разве что налицо, выражаясь современным языком, использование административного ресурса. Не имея положения при дворе, Миних такого лакомого подряда, безусловно, не добился бы. Увы, другие поступки Миниха гораздо более неприглядны. Ведь земли-то он честно осушил, как и обещал. И Ладожский канал, много лет пребывавший в запустении, достроил. Зато в своих военных походах он, единолично держа в руках все деньги на расходы, часть из них заимствовал без отдачи. И хотя ездил на армейских лошадях, постоянно требовал, чтобы ему выдавали разъездные, как будто бы он ездил на наемных ямщиках, которым приходилось платить собственными деньгами. В конце концов Анна Иоанна махнула рукой и положила Миниху разъездных ни много ни мало 10 тысяч в год. Ни одному другому сановнику в России столько не выдавалось. И все же, здесь та же самая ситуация, что с Меньшиковым и Потемкиным, которые хотя и казнократствовали, но и делали дело. Да как? Во-первых, Миних, как подсчитали историки, неправедных доходов имел примерно 90 тысяч рублей в год, что было очень и очень скромно на фоне многих его предшественников, современников и живших после него крупных государственных деятелей, которые воровали миллионами. Во-вторых, Миних сделал для России столько, что это стократ перекрывает любые его злоупотребления. Он частенько просил у императрицы вознаграждения за военные победы и получил несколько имений под Петербургом, немало деревень в Малороссии, много раз денежные награждения, доходившие до 100 тысяч рублей. Но и победы он одерживал серьезные и не раз, так что вполне заслужил и награждение, и пенсию в 15 тысяч рублей в год. Очень много сделал для России этот двужильный немец. И очень многие грехи, если не все, ему за это стоит простить. Кстати, еще о Григории Орлове. В одной из предыдущих книг автор чуть нелестно о нем отозвался, написав, что казну артиллерийского ведомства он расхитил целиком. Покопавшись в более точных источниках, автор выяснил, что Гришке все же было присуще некое душевное благородство. Крал он ровно половину. Ежегодно получая из казны на нужды артиллерии 2 миллиона, брал себе только один, а второй оставлял в кассе. Быть может, и не в благородстве дела, а попросту понимал, что вообще без денег артиллерия существовать не может. Нужно же сколько-то оставить. Вернемся к командирам полков, использовавших солдат в качестве дармовой рабочей силы. Ну, может, какой-то особо великодушный полковник и платил по пятачку на табак, но сомневаюсь, чтобы это было повсеместно. Кроме собственных нужд, можно было сдавать в аренду подчиненных соседним помещикам, оплату за вольные работы, как это называлось, брать себе. Большинство солдат были из крестьян, так что сельскохозяйственным работам их не нужно было учить. Самое занятное, что с точки зрения закона, вольные работы вовсе не считались начальственным произволом. Их официально ввел в русской армии еще Петр I, оговорив, правда, что офицеры и унтера должны привлекать солдат к работе, если сами пожелают, принуждение отнюдь не чинить. В царствование Анны Иоанны, да и в последующие годы, не раз подтверждалось, чтобы не принуждать нижних чинов и не употреблять их на работы партикулярные, то есть гражданские, командирские и офицерские. Разве они своею волею в свободное им время похотят, что на командиров своих сработать, из достаточной им платы, без всякого принуждения? Полное впечатление, что эти регламенты писались этакими прекраснодушными идеалистами, искренне полагавшими, что все написанное на казенной бумаге исполняется в точности. В реальности, особенно в каком-нибудь захолустье, где командир полка был царем и богом, наверняка находились способы убеждения, после которых солдатики, как в анекдоте про кошку и горчицу, отправлялись работать на помещичьих или полковничьих полях, ну, совершенно добровольно, и с песней «Пойди, найди правдочку». Достаточно вспомнить сцену из поединка Куприна. В полк приехал делать смотр вышестоящий командир. Как положено, он, проезжая вдоль строя, спрашивает, нет ли у кого претензий. По уставу претензию может заявить каждый солдат. Вот только за строем прохаживается фельдфебель с ядренными кулаками и грозным шепотом обещает. «Вот только объяви мне, кто какую претензию. Я ему потом покажу претензию». И ведь покажет, так что небо с овчинку покажется. Вокруг вольных работ в свое время кипела полемика среди обладателей генеральских эполет. Это уже позже, во второй половине XIX века. Одни полагали, что работы эти полезны, поскольку сохраняют связь нижнего чина с деревней, с землей. Другие, во главе с известным военным теоретиком Драгомировым, назвали эти работы подневольными, потому что отнимают много времени от, собственно, военного обучения, и в полки возвращаются мало что не мужики. В конце концов, рассудила сама жизнь. Боевая подготовка и вооружение усложнялись, и в этих условиях просто нерационально было отрывать солдата от чисто военных дел. В 1906 году вольные работы были окончательно отменены. Хотя в иных случаях они и впрямь позволяли солдату чуть подзаработать к своему скудному денежному удовольствию. Нужно отметить, что вольные работы существовали и во Франции, формально с 1884 года, а на деле гораздо раньше. Солдаты нанимались, с разрешения командира, понятно, к местным землевладельцам, а офицеры железнодорожных войск отправлялись служить на небольшие сроки на частные железные дороги. Практика эта сохранялась практически до Первой мировой. Существовала она и в Германии, но там командование относилось к вольным работам очень неодобрительно и всячески старалось их сократить. И в России в XIX веке вольные работы изрядно сократились. Но это не значит, что у командира полка не было больше побочных доходов. Совсем наоборот. Всей полковой казной он распоряжался единолично. И тут открывался простор для всевозможных махинаций. Взять взятку у подрядчика за предоставление того или иного подряда именно ему. Выгадать свое на ремонте, как тогда называлась покупка лошадей для полка. Да мало ли было способов. Рассмотрим только один случай, тем более, что он касается никого иного, полковника Павла Пестеля. Да-да, того самого, начальствовавшего над Южным обществом декабристов. И казнокрада. Ну, не фантастического, скорее уж, ничем не выделявшегося на фоне прочих. Сначала он служил в штабе 2-й Южной армии. Когда командующий одним из корпусов генерал Рудзевич чувствительно проворовался, именно Пестель его прикрыл, представив дело так, будто это интриганы и завистники по злобе своей оболгали честнейшего человека. То ли по дружбе, то ли были иные причины. Однако дело вскрылось. Глава Следственной комиссии по делу о финансовых злоупотреблениях во 2-й Южной армии Киселев задолго до декабристского мятежа выразился о Пестеле недвусмысленно. Действительно много способностей ума, но душа и правила черны как грязь. Уже потом, после ареста Пестеля, в его бумагах найдут и собственноручное письмо Рудзевича, где тот каялся во всех грехах и горячо умолял любезного Павлика его спасти. Любезный Павлик спас, но Киселев выпихнул его из штаба командовать Вятским пехотным полком. Нельзя сказать, чтобы Пестеля это огорчило. Наверняка наоборот. Вятский полк, случай для военной бюрократии уникальный, был единственным в русской армии, получавшим двойное содержание. Сначала деньги шли из Балтийской комиссариатской комиссии. Потом полк перешел в ведение московской, аналогичной. Но по какой-то случайности, зная Пестеля, можно смело предполагать, что эта случайность была хорошо проплачена, из списков на получение денег из Балтийской так и не исключили. Так что ежегодные суммы на полковые расходы шли из двух источников. Двумя параллельными потоками. Один в полковую казну, другой в карман Пестеля. Мало того, любезный Павлик еще и облегчил казну Киевского гражданского ведомства. Только в 1827 году всплыло, что Пестель попросту давал взятки секретарю киевского губернатора, за что получил возможность устраивать махинации и с гражданской казной. Полковник не брезговал ничем, присваивая денежные переводы своих подчиненных. Вятский полк перевели из Ямбургского Уланского некоего поручика Кострицкого, а следом поступило невыплаченное ему вовремя жалование 180 рублей. Денег этих поручик так и не увидел. Пестель не стеснялся обворовывать и своих солдат, хотя прибыль там была и вовсе копеечная. Вскрылась еще и история с солдатскими кожаными крагами, кожаными накладными голенищами, которые тогда носили поверх ботинок. Когда пришла пора получать новые, Пестель взял в московском комиссариате не обмундировкой, а деньгами. По 2 рубля 50 копеек за пару крак. Солдатам выдал по 40 копеек, а кому и того меньше. Так что позже, во время следствия над декабристами, Пестель оказался единственным из них, кому предъявили не только политические, а еще и чисто уголовные обвинения. Ревизия обнаружила, что он присвоил примерно 60 тысяч рублей казенных денег. Сумма для того времени не астрономическая, но весьма солидная. Остается добавить, что Пестель был сыном генерал-губернатора Сибири, в свое время прославившимся фантастическим казнократством и взятками. Видимо, порой яблочко от яблони недалеко падает. Лично автор так никогда и не мог понять, с какого перепугу в южное общество к Пестелю занесло генерал-интенданта Юшневского. Возраст по меркам того времени солидный, 39 лет. Должность во второй южной занимал Хлебную. Быть может, надеялся, что грядущая революция покроет все его грехи, и он, наоборот, станет при новой власти весьма уважаемым лицом? Исключать нельзя. И, наконец, именно Пестель был автором проекта, который хранится в Государственном архиве Российской Федерации, в котором предлагал узаконить за командиром полка бесконтрольное пользование полковой казной, без всякого финансового контроля со стороны полковых офицеров. Пестель, изволите ли видеть, выражал желание обезопасить полковых командиров от жалоб подчиненных. Режьте меня, но такое положение дел выгодно только казнокраду. Что если в самом деле какой-нибудь не в меру честный горячий поручик напишет куда следует о вольном обращении командира с казенными деньгами? Или тот самый поручик Кострицкий начнет писать в инстанции «Где мое исчезнувшее жалование?» То ли тут цинизм, то ли что-то другое. Но казенным деньгам Пестель придумал интересное название — «совестливые суммы». «Совестливые суммы в руках бессовестного». Хорошо звучит. Таким образом, Пестель нежданно-негаданно оказывается еще и теоретиком российской коррупции, единственным в истории, насколько мне известно. Немало хапающего народа любили пофилософствовать, так что взятка и казнократство в России неискоренимы, что все брали, берут и будут брать, но это была лирика чистой воды. Никто не додумался до проекта, полностью выводившего бы казнокрада из-под контроля. Юшневский, кстати, каковы бы ни были его потаенные расчеты, крупно прогадал. Лишили чинов и дворянства, отправили на каторгу. Вообще говоря, под проектом Пестеля с удовольствием подписалось бы превеликое множество полковых командиров. Из тех, кто ни малейшей симпатии к декабристам не питал, а питал симпатии исключительно к казенным суммам. Совестливые деньги привлекали слишком многих. Уже при Николае I один из командиров бригад выдавал дочь замуж. Денег на приличное приданное у него не имелось, и потому он публично объявил: «В приданное дает ежегодно ровно половину денег, которые сэкономит на солдатском питании». Присутствующие, люди из общества, разумеется, ничуть не возмутились и не удивились. Дело совершенно житейское, каждый зарабатывает как может. В свое время при очередной ревизии выяснилось, при постройке новых крепостей интенданты и инженеры сперли столько, что на эти деньги рядом с каждой крепостью можно было построить вторую, точно такую же. Как-то дошло до того, что и сам Николай I, всю жизнь неустанно боровшийся с казнократством, однажды вынужден был использовать тот же самый творческий метод. Должно быть, сердито процедив сквозь зубы, с волками жить, поволчьи выть. Один из любимцев Николая, Ланской, долго служивший в кавалергардском полку элите гвардии, в 1844 году вышел в отставку, и вскоре стало известно, что его ждет назначение командиром обыкновенного армейского полка, к тому же дислоцированного в глухом захолустье. Ни малейших бесчестных поступков с Ланским никогда не числилось. Дело никаких сомнений в деньгах, вернее, в их отсутствии. Ланской, хоть и принадлежал к старинному роду, в котором хватало не просто богатых людей, обладавших миллионными состояниями, один из его предков был некогда фаворитом Екатерины Великой, сам был весьма небогат, если не сказать больше. А служба в гвардии, особенно конной, всегда была крайне разорительной. Фактически там служили за свой счет. Все мундиры очень даже не дешевые, как-никак гвардия, офицер обязан был шить за свой счет. А если учесть, что разновидностей мундиров было 8, парадный, повседневный, полевой и так далее. Кроме того, офицер конной гвардии должен был купить за свой счет и содержать лошадей, как минимум 2, вести светский образ жизни, что опять-таки требовало немалых расходов. Сохранилось немало воспоминаний гвардейцев, где об этом подробно рассказано. К тому же Ланской как раз сделал предложение, и оно было принято, Наталье Николаевне Пушкиной, вдове поэта, тоже весьма небогатой. Узнав об этом, Николай просто-напросто назначил Ланского командиром лейб-гвардии конного полка. Накормление, как поступали с воеводами в старые времена. Никакой другой возможности помочь Ланскому поправить дела у него просто не имелось. Таковы уж были правила игры, созданные той самой системой, что их оказались вынуждены соблюдать и император, всю жизнь яростно боровшийся с коррупцией, и честный Ланской. По крайней мере, как говорится, меньшее зло. Система не только великолепно умела красть и покрывать своих, но и защищаться в случае угрозы самыми беззастенчивыми методами. В 1828 году Николай, как некогда его бабушка Екатерина, направил в греческий архипелаг эскадру, как и в прошлый раз, драться с турками. Эскадра задачу выполнила блестяще. Как и их предшественники под командой Алексея Орлова, русские моряки разгромили турецкий флот в знаменитом сражении при Наварине в том же 1828 году. Однако эскадра оставалась в архипелаге до осени 1831 года. И можно сказать с уверенностью, судя по тому, что вскоре произошло, высшие офицеры, а может вдобавок и не особенно высшие, занимались теми же милыми проказами в стиле давно умершего Орлова и его сподвижников. Ничего ценного, что попадалось, мимо кармана не проносили. Да вдобавок наверняка шалили с казенными суммами. Однако времена на дворе стояли уже не екатерининские. Если Екатерина, очень многим обязанная Алексею Орлову и его братьям, по сути, никакого отчета не потребовала, так, чисто формально, то Николай, как достоверно стало известно, как раз и собирался потребовать самого строгого отчета. Бабушку он, кстати, терпеть не мог, что порой не особенно и скрывал. Судя по всему, у иных из господ с адмиральскими эполетами имелись крайне серьезные опасения строгой ревизии бояться. 8 октября 1831 года на рейде Кронштадта загорелся не какой-нибудь маленький брик. Корабль крайне солидный. Горел 84-пушечный фрегат «Фершампенаус», на борту которого как раз и хранилась вся финансовая документация, вообще весь архив эскадры. Тушили его оригинально, точнее говоря, не тушили вообще. С фрегата срочно сняли всю команду, так что ни один человек не пострадал, и он догорал еще сутки, пока не сгорел окончательно вместе со всеми бумагами. Теперь бесполезно было искать любые концы и назначать любые ревизии. Те, от кого тушение пожара как раз и зависело, с честнейшими глазами объясняли. Они ничего не предприняли, потому что боялись, что взорвется крюйт-камера, пороховой погреб, и будут немалые жертвы. К слову, крюйт-камера так и не взорвалась. Уличить их в каких-либо иных мотивах было невозможно. Поскольку оставлять вовсе без расследования такое происшествие невозможно, Николай направил в Кронштадт специальную комиссию во главе со знаменитым адмиралом Лазаревым. Комиссия дала заключение. Все произошло из-за возгорания, или скорее уж самовозгорания пороховой пыли в крюйт-камере. Теоретически такое было возможно, а вот на практике случалось невероятно редко. Нет причины подозревать Лазарева в фальсификации данных. Он был известен как человек честный и во флотской коррупции не замешанный. Скорее всего, ему была свойственна кое в чем этакая житейская наивность, что случается и с адмиралами. Интересно, что Николай, выслушав доклад, буквально взорвался. «А я тебе говорю, что корабль сожгли!» Вполне вероятно, у него информации было больше, чем у Лазарева. Работало и третье отделение, и секретная полиция в армии. Но доказать ничего уже было невозможно. Концы, чуть перефразируя известную поговорку, оказались надежно спрятаны в огонь. В Кронштадте, по крайней мере, обошлось без крови. А вот на Черном море кровь немного позже пролилась. Точнее говоря, там был яд, но какая разница, если казнократствовавшая с превеликим размахом шатия-братия погубила честного человека, героя войны на море. Но давайте по порядку. При Николае некоронованным королем Крыма был адмирал Грейк. Не только командир Черноморского флота, но и генерал-губернатор Севастополя и Николаева, которому к тому же подчинялись все военные и все гражданские порты, торговый флот Черного и Азовского морей, портовые склады и таможни. Одним словом, человек, который, как выразится 100 лет спустя по поводу другой персоны, Ленин, сосредоточил в руках необъятную власть. Мало того, что выше него начальства в тех местах попросту не имелось, Грейк приложил еще немало сил, чтобы сделать свои владения самым настоящим удельным княжеством, неподвластным столице. Долго и настойчиво требовал полностью вывести Черноморский флот из подчинения столицы. Этого ему так и не удалось. На дворе стоял XIX век. Давным-давно прошли времена, когда русские князья или французские бароны, называя вещи своими именами, плевали на центральную власть в лице великого князя или короля. Однако кое-чего он все же добился. С некоторых пор флот подчинялся непосредственно морскому ведомству, а не морским властям Петербурга, как это обстояло с Балтийским. Изрядную долю автономии это все же прибавило, как и снизило количество надзирающих и проверяющих. А проверять было что. Полуостров стал форменной феодальной вотчиной адмирала, который помимо всех перечисленных постов занимал еще и должность председателя Николаевского судного банка, что открывало еще большие возможности для самого разнузданного воровства, пожалуй, смешавшего в себе все виды коррупции, какие только существуют. Крутилось множество махинаций, гораздо более сложных, чем примитивное в общем смахивание в карман части казенных сумм. Хотя и это, конечно, имело место, как же без того, это уж традиция. Грейк использовал свои возможности по максимуму. Немаленькие деньги, выделенные на постройку двух боевых кораблей, куда-то испарились, и для постройки не было сделано абсолютно ничего. Большую роль в налаженной системе воровства играли верфи. Казенная Херсонская форменным образом простаивала без заказов, зато частные были заказами завалены. Что касается верфи, Грейга вполне можно назвать одним из отцов-основателей отечественной прихватизации. Несколько казенных верфей он передал в частные руки за столь символическую плату, что это было вовсе уж неприглядным цинизмом, за каковое наверняка был хорошо отблагодарен. О дальнейшем догадаться нетрудно. Частные владельцы безбожно раздували сметы на строительство. Подсчитано. На те деньги, что казна выкладывала за постройку одного большого военного корабля на Балтике или Архангельских верфях, сплошь казенных, можно было построить три. Подсчитано. Два 60-пушечных фрегата обошлись казне в полтора раза дороже, чем постройка 80-пушечных. Вдобавок резко падало качество. Изыскивая деньги где только возможно, Грейк направил на строительство кораблей около 2000 арестантов из местных острогов. А в отчетах наверняка показал их как вольных мастеров. Между прочим, он прямо нарушал законы Российской империи. Тюремных сидельцев тогда предписывалось использовать исключительно, как сказали бы мы сегодня, на погрузочно-разгрузочных работах. Таскать круглое и катать квадратное. Но дело даже не в этом. Вольный корабельный мастер на жаловании всерьез заинтересован в качестве своей работы. А вот бесправный зэк, в лучшем случае получавший пятачок на табак, нисколечко. Он не зарабатывает, а отбывает очередную тяжкую повинность. Так что качество его подневольного труда представить легко, оно требует именно что кавычек. Хватало и других источников неправедных доходов. Парусина на военные корабли поступала исключительно с одного единственного завода, по странному совпадению принадлежавшего как раз Грейгу. Корабельные лесы и многое другое, необходимое для постройки военных кораблей, поставлялось на свои верфи исключительно своими людьми, легко догадаться по задранным ценам. Так что вполне можно верить иным исследователям, полагающим, что в карманы казнокрадов входила половина всего бюджета Черноморского флота. Не забудем, что в полном распоряжении Грейга были еще и торговые порты с таможнями. Россия в больших масштабах экспортировала зерно. Так что тот, кто рулил портами и таможнями, получал немало возможностей изрядно поднажиться самыми разными способами. В этом черном бизнесе крутились десятки миллионов, то есть именно столько пропадало бесследно и казенных сумм, и неправедных доходов. Система работала как часовой механизм. Заправляли ею три человека – Грейк, его жена Юлия и контр-адмирал, обер-интендант, то есть главный интендант флота и прочего хозяйства Грейга, Крицкий. Да, забыл добавить немаловажную деталь. Десятки миллионов пропадали ежегодно. Присмотримся поближе к этой отнюдь не святой троице. Роли были распределены четко. Сам Грейг вульгарной прозой жизни не занимался. Орлы мух не ловят. Он парил в своих горных высях, занимаясь исключительно тем, что, когда нужно было, скреплял подписью и печатью нужные документы. Вся практическая сторона дела лежала на Критском. Очаровательная Юлия Грейг, не так уж и давно Лия, принявшая православие еврейка, обеспечивала связь с дельцами-соплеменниками. Не стоит видеть в происходившем только еврейские козни, отметились все. Так уж исторически сложилось в силу исключительной пестроты национального состава тамошнего населения. Пожалуй, именно тогда и появилось то, что гораздо позже криминалисты стали называть этническими преступными группировками, правда, не уголовного, а чисто экономического плана. Самыми многочисленными, сильными и влиятельными были два торгово-промышленных клана, или, вернее, будет называть их мафиями, еврейская и греческая. Греческие коммерсанты абсолютно ничем не уступали еврейским в оборотистости, умении проворачивать темные делишки и национальной спайке. А обер-интендант Критский был как раз греком по происхождению. Юлия помогала своим, Критский своим. Если евреи и греки порой довольно чувствительно отпихивали друг друга локтями, это не имело ни малейшего отношения ни к национальности, ни к вере. Когда речь идет о больших деньгах, серьезные люди подобными лирическими глупостями не заморачиваются. Самое интересное, что в это время практически то же самое происходило по ту сторону Черного моря, в дряхлеющей Османской империи. Традиции коррупции и казнократства там были многовековые. Так что на турецком берегу шли те же самые игры. Отличие только в том, что во главе стояла персона чином повыше Грейга. Глава турецкого адмиралтейства Менгли Гирей. Под его чутким руководством, как и в России, трудился воровской интернационал. Турки, евреи и греки. Кодла Менгли Гирея действовала так, что неизвестно, кто кому и подражал. Грейг туркам или наоборот. Скорее всего, дошли каждый своим умом. В Турции подчиненные главы адмиралтейства всячески изничтожали казенное военно-морское судостроение, передавая его частным верфям, завышали цены на все поставляемое, захватывали контроль над двумя крайне прибыльными торговыми маршрутами – Египет-Турция – зерно и Трапезунд-Константинополь – уголь. Так что ни национальность, ни вера тут абсолютно ни при чем. Православные, мусульмане и иудеи стоили друг друга. Практически невозможно присудить первое место кому-то одному. Разумеется, чтобы благоденствовать столько лет, и Грейг, и Менгли Гирей просто обязаны были немало отстегивать наверх, в своей столице. Но вот об их высоких покровителях мы знаем очень мало, хотя таковые, как показывает развитие событий, безусловно существовали в немалом числе. Ну а совсем рядом в Новороссии была расквартирована Южная армия под командованием генерала Бенниксона. Там с давних пор тоже процветало лютое казнократство, правда, по масштабам в разы уступавшее делишкам Грейга. Понятно, дело тут было не в морали, а попросту в том, что сухопутчики не имели и десятой доли тех поистине роскошных возможностей, какими располагали люди Грейга. Вот и приходилось с точки зрения моряков пробавляться сущей мелочевкой, злоупотреблениями с поставками для армии. Доходы были не маленькими, но с тем, что греб Грейг, сравнивать было просто смешно. Потому-то Пестель не брезговал даже жалкими солдатскими рублишками. Но не было у любезного Павлика возможности развернуться так, как Грейг или собственный папаша. Довольно долго у императора Николая, хотя он о многом знал, просто-напросто не доходили руки до грейговской мафии. Во-первых, первые годы царствования он сидел на престоле чуточку непрочно. Историкам давно известно, что взятые по делу декабристов, собственно говоря, лишь верхушка айсберга, что заговор распространился гораздо шире, и в нем было так или иначе замешано немало высокопоставленных персон, как военной, так и гражданской службы, оставшихся абсолютно безнаказанными. В этих условиях опасно было до поры до времени ворошить иные осиные гнезда. Во-вторых, в конце 20-х шли турецкая и персидская войны, что опять-таки отвлекало от проблем с военными казнокрадами. А в-третьих, как порой случается, в дело вмешалась большая политика. Во время декабристского мятежа Грейг и, соответственно, Черноморский флот остались полностью на стороне Николая, что он тоже должен был учитывать, пока его положение оставалось чуточку шатким. А вот Южной армии в этом плане категорически не свезло. Не на ту лошадь поставили. Слишком многие оказались замешаны в заговоре декабристов. Генерал-князь Волконский, Павел Пестель и генерал-интендант Юшневский – это как раз Южная армия. Так что сразу же после подавления мятежа Южной армии устроили крайне серьезную кадровую перетряску. Настолько серьезную, что ее главнокомандующий генерал Бенниксон предпочел не дожидаться развития событий с возможными самыми неприятными для себя последствиями, а сбежал за границу. Благо, была не так уж далеко. Кстати, в казнократстве он тоже принимал самое живое участие. В общем, Южную армию шерстили со всем усердием. Прямых заговорщиков арестовывали, сочувствовавших им или заподозренных хоть в малейшем прикосновении, массово отправляли в отставку. А заодно под раздачу попали и многочисленные вороватые интенданты. Южная армия оказалась буквально набита жандармами, секретными агентами и легальными ревизорами. Они не только искали крамолу, но, заполучив должные улики, хватали и казнокрадов. Разумеется, совсем покончить с коррупцией в Южной армии не удалось, но ее масштабы резко упали по сравнению с прежними вольготными временами. Зато Грейк процветал. И не просто процветал, все больше наглел, такое впечатление, чуточку охмелев от многолетней безнаказанности. Программу черноморского судостроения, утвержденную в 1830 году, частные судостроители форменным образом сорвали. Кораблей построили гораздо меньше, чем планировалось, с большим отставанием по срокам, да и качеством они, как уже говорилось, не блистали. Морское министерство, куда, надо полагать, мохнатая лапа Грейга так и не дотянулась, всерьез этим встревожилось. Грейгу в приказном порядке было велено отказаться от строительства военных кораблей на частных верфях и полностью перевести его на казенные. Грейг этот приказ попросту проигнорировал. То ли настолько уж был уверен в собственной безнаказанности, то ли прошел некую точку невозврата, когда остановиться уже попросту невозможно. Бывают такие ситуации, особенно когда снизу подпирает многочисленная мафия, ничуть не настроенная терять жирный куш. То ли под давлением подельников, то ли по собственной инициативе Грейг пошел на откровенный произвол. Прежде на Черноморском флоте существовало несколько независимых друг от друга тыловых структур, худо-бедно контролировавших друг друга. Для рассмотрения любой подрядной сделки собирались комиссии, включавшие не только чиновников, но и морских офицеров. Конечно, это не могло не то что полностью изничтожить коррупцию, но и серьезно ее ослабить, но все же хоть как-то ее ограничивало. Грейг все это отменил. Своим единоличным распоряжением, не согласовав ни с морским министерством, ни с императором, что обязан был сделать, создал главное черноморское управление, во главе которого поставил верного Крицкого. Теперь Крицкий, без всяких комиссий и консультаций, единолично решал абсолютно все финансовые вопросы, связанные с хозяйством Грейга. От раздачи подрядов на строительство кораблей до установления цен на закупку всякой мелочевки, вроде смолы и красок. Отчитывался он только перед Грейгом. Легко представить, какой мощный импульс это дало казнократству и без того запредельному. А меж тем Черноморский флот пришел в самое убогое состояние. Это не мнение автора, а свидетельство современников. Корабли практически не выходили в море, форменным образом гнили у причалов. Из письма главнокомандующего русскими войсками на юге Меншикова своему другу. Париж совершенно сгнил, и надобно удивляться, как он не развалился. Пимен, кроме гнилости в корпусе, имеет все мачты и бушприт гнилыми до такой степени, что через фок-мачту проткнули шомпол насквозь, а фрегат-штандарт чуть не утонул. Одним словом, некогда грозная боевая единица Черноморский флот превращалась черт знает во что. Обеспокоенный Николай, которому поступало все больше самой неутешительной информации, предпринял первую попытку исправить положение. В 1832 году назначил начальником штаба Черноморского флота адмирала Лазарева. Лазарев, явно кое-чему научившийся после истории с Фершампенуазом, попытался что-то изменить. Но что он мог сделать один? Против него сплоченным фронтом, не открыто, конечно, выступили оборотни в эполетах под предводительством Крицкого. Сохранились письма Лазарева, доказывающие. Он уже прекрасно понимал, с чем столкнулся, и никаких иллюзий более не питал. Обстановка обострялась. Николай личным письмом потребовал от Грейга дать отчет по вскрытым к тому времени финансовым безобразиям, напоминая, что Грейг по своей должности несет личную ответственность и за положение дел, и за денежную отчетность. Ответ Грейга иначе как неприкрытой наглостью не назовешь. К проверке таковых сведений по обширности и многосложности их главный командир не имел и не имеет никаких средств. То ли у человека окончательно сорвало крышу от безнаказанности, то ли он по-прежнему верил в столичных покровителей. И совершенно забыл, что Николай 1825 года и Николай 1833 по сути два разных человека. Бразды правления император держал уже крепко. Он отправил к Грейгу ревизора с самыми широкими полномочиями, человека, в честности и преданности которого не сомневался. Это был его флигель-адъютант, капитан первого ранга Казарский. Не просто герой русско-турецкой войны 1828-29 годов. Офицер во флоте без преувеличения легендарный. В мае 1828 года он на своем небольшом 20-пушечном бриге «Меркурий» столкнулся с двумя турецкими кораблями, на которых в общей сложности было 184 пушки, и принял бой с двумя турецкими громадинами. Нанеся обоим нешуточные повреждения, сумел уйти. Все время боя рядом с крюйт-камерой лежал заряженный пистолет, из которого последний оставшийся в живых офицер, обернись дело совсем плохо, должен был поджечь пороховой погреб и взорвать бриг. Казарский провел генеральную ревизию одесских тыловых контор Черноморского флота и складов, где сразу же обнаружил немало крупнейших хищений и недостач. Ревизия Одесского порта с теми же последствиями. После этого Казарский отправился в Николаев, чтобы заняться уже центральными управлениями флота. Буквально через несколько дней он умер. Как заключил некий генерал-штаб-лекарь доктор Ланге из Грейговских, от воспаления легких, сопровождавшегося впоследствии нервной горячкой. Однако обстоятельства дела позволяют с уверенностью утверждать, что это было прямое убийство. По горячим следам смерть императорского флигель-адъютанта расследовал жандармский полковник Гофман. В своем докладе в Петербург он не только прямо писал, что Казарский был отравлен, но и указывал два места, где это могло произойти. Кстати, следствие проходило в лучших традициях итальянских фильмов о мафии. На свидетелей явно давил кто-то серьезный. Они сначала откровенно путались в показаниях, а потом стали дружно от них отказываться вообще, утверждая, что Гофман их не так понял. Доклад Гофмана в Петербурге некими высокими инстанциями был признан клеветническим. Однако, что интересно, сам Гофман ни малейшего взыскания, даже устного выговора не получил. Для него все обошлось. Решение о клеветническом характере доклада выносили одни инстанции, а оценивали действия полковника совсем другие – сам Николай и жандармское руководство. А уж они-то, судя по всему, прекрасно знали истинное положение дел. Шеф корпуса жандармов Бенкендорф писал императору. Казарский после обеда у Михайловой, выпивший чашку кофе, почувствовал себе действие яда и обратился к штаб-лекарю Петрушевскому, который объяснил, что Казарский беспрестанно плевал, и оттого образовались на полу черные пятна, которые три раза были смываемы, но остались черными. Это позволяет заподозрить действие мышьяка. Когда Казарский умер, то тело его было черно, как уголь. Голова и грудь необыкновенным образом раздулись, лицо обвалилось, волосы на голове облезли, глаза лопнули, и ноги по ступни отвалились в гробу. Не нужно быть медиком, чтобы сделать заключение. Подобное состояние трупа совершенно не похоже на смерть в результате воспаления легких или нервной горячки. Вскоре после смерти Казарского николаевский купец первой гильдии Николаев, человек в городе богатый и влиятельный, старожил, отлично знавший местные дела, написал императору письмо, в котором утверждал, что смерть Казарского – убийство в результате заговора. Результат? Особым указом Сената письмо было названо «неуместным доносом», и купцу предписывалось удерживаться впредь от подобных действий. А там внезапно умер и сам купец, как утверждали врачи, от апоплексического удара. Слухи о заговоре и отравлении кружили в Николаеве достаточно широко. И супруги Фарейниковы, с которыми Казарский там познакомился, словно форменные частные детективы, провели собственное расследование. Именно они были у постели Казарского перед его смертью. Именно им Казарский прошептал: «Мерзавцы меня отравили». Есть показания денщика Казарского Борисова, что за несколько часов до смерти Казарский ему сказал: «Бог меня спасал в больших опасностях, а теперь убили вот где, неизвестно за что». За несколько дней Фарейникова обнаружили немало интересного. В частности, получили все основания считать, что Казарский был кем-то предупрежден и о заговоре, и о том, что в ход будет пущен яд. Они установили, что в Николаеве Казарский, не найдя номера в гостинице, снял комнату у некой немки, у нее и столовался, но всякий раз просил ее первой попробовать поданное кушанье. Совсем интересно. Фарейникова пишет: «Делая по приезде визиты кому следует, Казарский нигде ничего не ел и не пил, но в одном генеральском доме дочь хозяина поднесла ему чашку кофе». Об этом же случае, используя какие-то свои источники, писал в докладе и Гофман. Посчитав, видимо, неудобным отказать молодой девушке, а на этом, видимо, и строился весь расчет, Казарский выпил кофе. Спустя несколько минут он почувствовал себя очень плохо. Сразу же поняв, в чем дело, он поспешил домой и вызвал врача, у которого попросил противоядие. Мучимый страшными болями, кричал: «Доктор, спасайте, я отравлен». Однако врач, тоже, скорее всего, вовлеченный в заговор, никакого противоядия не дал, а посадил в горячую ванну. Из ванны его вынули уже полумертвым. Остальное известно. Остальное, то есть состояние трупа, супруги уже видели своими глазами. Голова, лицо распухли до невозможности, почернели, как уголь. Руки распухли, почернели аксельбанты, эполеты, все почернело. Когда стали класть в гроб, волосы упали на подушку. Достоверности этим воспоминаниям придает то, что, в отличие от купца Николаева, супруги Фарейниковы ни в какие инстанции о том, что им стало известно, не написали. Все это так и осталось в их личных бумагах, найденных много времени спустя после событий. Возможно, именно благодаря этому они прожили еще долго, так и не став жертвами ни апоплексического удара, ни иной внезапной хвори. Можно, конечно, признать все эти доклады и воспоминания очередным проявлением теории заговора, а смерть Казарского естественной. Вот только уж слишком много известно случаев, и не обязательно в России, когда ревизор или следователь, расследовавший хищение на десятки миллионов, деятельность мафии, подобных Грейговской, то внезапно выпадал из окна, то без всякой заботы о сохранении приличий получал автоматную очередь в спину. Вполне реальные жизненные ситуации. И что же? А ничего. Тщательного расследования смерти Казарского так и не последовало. Между прочим, сенатский указ, запрещавший купцу Николаеву болтать лишнее, был издан как раз с подачи Николая I. Объяснение, мне думается, лежит на поверхности. Система в очередной раз выиграла. Что, к сожалению, случается не так уж редко. Если вспомнить, что ежегодные доходы мафии Грейга составляли десятки миллионов, можно подозревать, какие откаты шли наверх и какие люди могли Грейга крышевать. Перед этой силой оказались вынуждены отступить и Николай I, человек железной воли, и граф Бенкендорф, человек отчаянной храбрости, прошедший Отечественную войну 1812 года, как говорится, от звонка до звонка, совершивший немало славных дел и получивший немало наград. Грейговскую лавочку император, правда, после смерти Казарского прикрыл. На место Грейга был назначен адмирал Лазарев, устроивший такую чистку, что прежнее казнократство упало почти до минимума, а Черноморский флот со временем был приведен в превосходное состояние. Да, кстати, еще одна любопытная деталь. К моменту смерти Казарский успел провести обширную ревизию, которая просто не могла не сопровождаться письменной отчетностью. Однако все до единой его бумаги бесследно исчезли. Еще один серьезный повод считать, что заговор все же существовал. Да, а какова же была дальнейшая судьба Грейга? В общем, самое благополучное. Практически никто из крупных рыб не понес никакого наказания, разве что иную мелкоту выперли со службы. Да Крицкий, не без помощи Грейга, срочно скрылся за границу, где и прожил остаток жизни, явно не бедствуя. Сам Грейг преспокойно приехал в Петербург, где был назначен членом Государственного совета. Контора, в общем, никакого значения в государственных делах не игравшая, походившая больше на созданную гораздо позже при Советском министерстве обороны райскую группу, этакую инспекцию, никогда ничего толком не инспектировавшую. Туда определяли доживать жизнь в почете маршалов и генералов, к реальной работе подряхлости уже неспособных. Был награжден табакеркой с портретом императора, украшенной бриллиантами, получил 2000 червонцев, а позже еще и орден святого Андрея Первозванного по ходатайству князя Васильчикова, возможно, одного из крышевавших, благодарившего таким образом за многолетние денежные подарки от Грейга. Такая версия тоже имеет право на существование, вот только доказательств нет и не будет. К чести русского общества, известие о награждении Грейга было встречено крайне неодобрительно. Его супружницу в обществе откровенно бойкотировали, не приглашая супругов на балы и в великосветские салоны. Сам Грейг, большую часть времени проводивший в своем имении в Ораниенбауме, на это особенно не обращал внимания. А вот супружница откровенно злилась и в отместку закатывала свои роскошные балы, но являлись на них лишь не особенно крупные купцы и предприниматели, да модные, именно не крупные, а модные, художники и музыканты. Ну, богема всегда пользовалась возможностью выпить на халяву. Правда, в 1835 году Николай послал Грейгу своеобразный сигнал. Грейг не получил знака 50 лет беспорочной службы. Нам это может показаться и пустячком, но в те времена этот знак высоко ценился среди высших чиновников и считался знаком отличия, не уступающий иному высокому ордену. Сигнала Грейг определенно не понял, потому что через 2 года неожиданно встрепенулся, да что там, пришел в несвойственное его преклонным годам бурное оживление. Тогда как раз готовили денежную реформу, призванную поправить архаичную к тому времени и несовершенную систему денежного обращения. Считая себя, должно быть, большим специалистом по финансовым делам, как-никак банком руководил, Грейг принялся буквально засыпать императора письмами и прожектами. Кричал он, мол, знает что как. Всячески критикуя ставший широко известным проект реформы, Грейг предлагал свой, по его заверениям, гораздо более лучший и полезный для страны. При одном непременном условии. Он сам должен стать членом комитета по денежной реформе. Только в этом случае, мол, что-то толковое получится. Лично я не сомневаюсь, что за его спиной уже потирал ручонки в предвкушении крупной выгоды теплая компания прежних подельщиков, быстро усмотревших хорошую возможность набить карманы казенными денежками. Иначе зачем Грейгу было на старости лет лезть в дела денежной реформы? Император на письма Грейга просто не отвечал. А министр финансов граф Конкрин, умный человек, талант в своей области, прекрасно знал цену Грейгу и к участию в реформе не допустил ни в каком качестве. Не говоря уж о том, чтобы всерьез рассматривать грейговские прожекты. Кстати, проведенная Конкрином реформа оказалась весьма успешной. И остались лишь насмешливые слова кого-то из придворных шутников о поведении Грейга в Государственном совете. Грейг постоянно дремал и иногда предавался даже глубокому сну. Впрочем, если в очередной раз вернуться к исторической точности, безусловно, не стоит изображать Грейга исключительно черной краской. Кое-какие вполне достойные свершения за ним все же числятся. В молодости он был неплохим флотским офицером. Участвовал не просто в морских походах, но и в нескольких сражениях, как и Крицкий, кстати. Некоторые считают, что штабную службу, в ее современном понимании, в военном флоте ввел именно Грейг. В свое время он приложил и немало усилий к развитию гидрографической службы. Уже в отставке, увлекшись астрономией, стал основателем Пулковской обсерватории. Но, положа руку на сердце, все это довольно мелко в сравнении со свершениями Меньшикова, Миниха, Потемкина. Если им многое можно простить за их труды на благо России, то Грейк все же сделал слишком мало полезного, а вот грязи развел слишком много. И потому вряд ли заслуживает не только прощения, но и простого снисхождения. По-моему, лучше всего ситуацию в своем дневнике обрисовал барон Корф. Пользовавшись в прежнее время общим почетом, уважением и отличаемый государем, наконец, всеми любимый, Грейк утратил много из того через брак с пронырливой жидовкой. С тех пор, утратив доверие государя, бедный старик сделался для публики более-менее предметом насмешек и почти пренебрежения. В последние годы, изнуренный более еще болезнью, нежели летами, одряхлевший, оглохший и действительно выживший из ума, Грейк только прозябал. Что же, не самая лестная эпитафия. Два немаловажных дополнения. Во-первых, слово «жидовка» в те времена ни в малейшей степени не носило оскорбительного характера и означало просто национальность. Во-вторых, барон Корф, то ли по недостатку информации, то ли по благородству души, человек был неплохой, кстати, однокашник Пушкина по лицею, того же потока, недвусмысленно пытается Грейга облагородить. В его изложении эта история выглядит прямо-таки дешевым приключенческим романом. Жил-был бравый морской офицер с боевым прошлым, порядочный и честнейший, но появилась рядом пронырливая жидовка и сбила с пути истинного человека в солидных годах, с немалым житейским опытом и устоявшимися принципами, словно дитё малое воровать научила, то ли злодейским гипнозом, то ли еще как. В жизни все было, конечно, чуточку иначе. Еще до появления в жизни адмирала Юлии Лии ему старательно отстегивали греки, обсевшие хлебные местечки. Да и Крицкого Грейк назначил главным интендантом флота по собственному хотению. И правдоискателей, а таковые находились, преследовал самолично. Так что с приходом пронырливой жидовки кое-что попросту переменилось, вот и все. Во-первых, ее трудами еврейская мафия изрядно потеснила греческую. Во-вторых, казнократство, пользуясь космическими терминами, вышло на более высокую орбиту. Красть стали больше в разы, вот и все. Так что не было никакого честнейшего офицера, совращенного на путь казнократства ловкой авантюристкой. Все грязнее. Но, выражаясь попросту, с приходом Лазарева лафа отошла. Главным интендантом флота Лазарев назначил балтийца, генерал-майора Васильева. Интенданта, но, тем не менее, человека честного. Были такие и среди интендантов, хотя их по пальцам можно пересчитать. Вдвоем они и принялись шерстить присосавшихся к казне жуликов. Обе этнические мафии Лазарев разгромил довольно простым ходом. Пробил императорский указ о выселении из Крыма евреев и греков. Естественно, первыми под раздачу попали не еврейские портные и греческие дворники, а темные дельцы обоих кланов. Кое-кому из них все же удалось зацепиться, остаться, но их деятельность взяли под столь жесткий контроль, что они помаленьку сами начали выходить из дела и покидать Крым. Так что казнократство, если и осталось, полностью его истребить не удавалось никогда и никому, то перешло в самую глухую конспирацию. Воровство шло по мелочам, о прежних фантастических доходах и речи не было. Вот только с началом Крымской войны военная коррупция радостно вылезла из подполья и расцвела довольно пышно. Правда, в основном этим уже грешили не моряки, а интенданты присланных в Крым войск. Полковые командиры получали причитавшиеся полку деньги исключительно в том случае, если платили откат. Все, кто имел возможность продать на сторону хоть что-то казенное, этой возможности не упускали. Впрочем, об этой коррупции и об успешной борьбе с ней в медицинской области доктора Пирогова автор уже подробно писал в книге о русских врачах. Война кончилась, а жизнь продолжалась. Восстановление едва ли не полностью разрушенного бомбардировками Севастополя и других объектов без воровства не обошлось. Стройка ведь, стройка, роскошные возможности. По всей Руси великие командиры полков продолжали вольно обращаться с полковой казной. Как автор уже писал, им, правда, резко поплохело после русско-турецкой кампании, когда финансирование из казны упало едва ли не до нуля, и воровать стало попросту нечего. Впрочем, со временем вновь казенные суммы пошли в полки, и все двинулось по накатанной колее. Вдобавок, оборотни в эполетах открыли новый вид наживы, не требовавший ровным счетом никаких усилий и даже махинаций с отчетностью. Всего-то навсего нужно было составить пару бумажек. Дело в том, что технический прогресс шел вперед. А как неоднократно замечалось, все его достижения, иные прыткие персонажи быстро приспосабливают для собственной выгоды. С давних пор командированные офицеры по возвращении получали так называемые прогонные, говоря по-современному, возмещение транспортных расходов. Ездили тогда на лошадях, и поездки на дальние расстояния обходились недешево. В последнюю треть XIX века в Европейской России появилась обширная и разветвленная сеть железных дорог, но прогонные не отменили, то ли по забывчивости военных бюрократов, то ли по расчету. И господа офицеры из беззастенчивых, съездив в командировку поездом, в отчете преспокойно писали, что ехали на лошадях. И без вопросов получали прогонные, а это были уже совсем другие деньги. Один из высокопоставленных офицеров того времени вспоминал в своем дневнике. Однажды он ездил в служебную командировку из Петербурга на юг России в компании еще одного офицера. Туда и обратно оба ехали в одном и том же поезде, в одном и том же вагоне. По возвращении автор воспоминаний, как человек честный, приложил к отчету железнодорожные билеты. И ему заплатили 100 с чем-то рублей, ровно столько, сколько он и потратил. Зато его спутник, не такой щепетильный, оформил бумаги на прогонные и получил 1000 с лишним рублей. Всего-то одна грамотно составленная бумажка и 900 рублей чистой прибыли. В конце концов, прогонные все же отменили, видя их полную абсурдность в современных условиях. Но многие ловкачи успели на них нажиться. Еще за пару лет до русско-японской войны в армии появилось интересное новшество. Интендантов практически отстранили от распоряжения казенными суммами, которыми оплачивались всевозможные поставки и военные подряды. Теперь громадными экономическими капиталами, как они именовались, стали распоряжаться непосредственно строевые командиры. Можно представить, как горевали интенданты, в одночасье лишившиеся кормушки. Провести такое решение мог лишь кто-то весьма высокопоставленный. Увы, автор так не доискался, чья это была идея. Нельзя исключать, что все было проделано с самыми благородными целями – умерить интендантское воровство. Как бы там ни было, хотели как лучше, а получилось как всегда. Немаленькие казенные суммы просто-напросто потекли в другие карманы. Там, где прежде воровали интенданты, теперь воровали строевые чины, вот и весь итог реформы. Однако интендантам все же оставили возможность распоряжаться частью средств. И уж они своего не упустили. Речь не шла о вульгарном присвоении казенных денежек. Эти господа действовали тоньше. Огромные деньги делались на поставках в армию прозаических одежды и обуви. Ткани в иных местах закупали по ценам, вдвое превышавшим существующие, и, понятно, честно делили разницу. Да к тому же материал покупали гораздо худшего качества, чем показывали в отчетах. Шитье форменной одежды и точание сапог поручали, естественно, не за бесплатно, самым сомнительным фирмам. А те огромными партиями гнали скверно скроенные шинели, которые были гораздо короче положенного. Тесные, стеснявшие движения мундиры, кальсоны, часто рвавшиеся по швам, стоило солдату присесть. Принималось все это опять-таки за взятку, а потом, уже в воинских частях, форму приходилось перешивать, в том числе и головные уборы, тратя на это немаленькие деньги. И это уже была не коррупция, а необходимые расходы. Сапоги рвались так быстро, что солдаты заказывали новые за свой счет у частных сапожников. А интенданты частенько жили по принципу «курочка по зернышку клюет». Главный смотритель московского вещевого склада, те самые ткани для пошива формы, полковник Есинский лопатой не греб. Брал всего-то по копейке с каждого закупленного участника аршина. Аршин — это 1 сантиметр. Однако поставлявшуюся ткань считали на километры, так что ежегодный доход полковника составлял не менее 30 тысяч рублей. Жившие прежде бедновато, во время русско-японской войны и интенданты, и тыловые военные чиновники стали отовариваться в лучших магазинах, и кутить в самых дорогих ресторанах. Извозчики, высмотрев солидного клиента, именовали его уже не обычным барин, а «Вась-сиясь», «Ваше сиятельство». Приведу цитату из книги человека, видевшего все это непотребство своими глазами, дяди Геляя, Владимира Гелеровского, справедливо именовавшегося королем русских репортеров. Цитата будет обширная, но, я думаю, вы не пожалеете, узнав немало интересного о тогдашних нравах. «Каждому приятно быть васясем». Особенно много их появилось в Москве после Японской войны. Это были поставщики на армию и их благодетели-интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в Эрмитаж они явились уже васясями. Был такой перед Японской войной толстый штабс-капитан, произведенный лихачами от Эрмитажа, васясь, хотя на погонах имелись все те же штабс-капитанские 4 звездочки и 1 полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какую-то комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели. А его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы. Худенькие офицерики в немодных шинельках бегали на скачки и на бега, играли в складчину, понтировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в охотном при покупке фруктов, колбасы, и вдруг Японская война. Ожили. Стали сперва заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблоки, потом икру, мармелад и портвейн номер 137. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики примечали, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели. На извозчиках подъезжать стали, потом на лихачах, это самые дорогие и роскошные извозчичьи экипажи с лучшими лошадьми, а потом и в своих экипажах. Пришлите по этой записке мне и добавьте, что найдете нужным. И счет, знаете? Гудел начальственным низким басом и запускал в небеса ананасом. А потом ехал в Эрмитаж, где уже сделался завсегдатаем, вместе с десятками таких же, как он, васясей, и мундирных, и штатских. Природное барство проелось в Эрмитаже, и выскочкам такую марку удержать было трудно, да и доходы с войны прекратились, а барские замашки остались. Чтобы прокатиться на лихаче от Эрмитажа до Яра, да там, после эрмитажных деликатесов, поужинать с цыганками, венгерками и хористками Анны Захарны, ежели кто по рубашечной части, надо 1003 солдат полураздеть. Нитки гнилые, бухарка, рубаха-недомерок. А ежели кто по шапочной части, 1002 попах на вершок поменьше, да на старой пакле вместо ватной подкладки надо построить. А ежели кто по сапожной, так за одну поездку на лихаче десятки солдат в походе ноги потрут, да ревматизм навсегда приобретут. И ходили солдаты полураздетые, в протухлых плешивых полушубках, в то время как интендантские васяси на шепоте дутом с крашенными дульсинеями по ярам ездили. За счет полушубков ротонды соболи покупали им и котиковые манто. И кушали господа интендантские васяси деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями. Конец цитаты. Одним словом, категорически рекомендую книги Гелеровского. О чем бы он ни писал, чтение интереснейшее. Негласный титул короля русских репортеров так просто не присвоят. К военной коррупции были плотно пристегнуты военные заводы, те, что находились в частных руках. Как-то так удивительно легко выходило, что высокие военные чины, должно быть по простоте душевной, соглашались принимать у них товар, обходившийся гораздо дороже произведенного на казенных военных заводах. Один пример. Морское министерство отдало заказ на корабельную броню Мариупольскому частному заводу, которому платило за пут, это 16 килограмм, 9 рублей 90 копеек. В то время как Ижорский казенный завод изготавливал такую же броню, только гораздо более лучшего качества, за 4 рубля 40 копеек. Легко посчитать, сколько попало в карманы заинтересованных лиц, если учесть, что счет поставкам шел на многие тысячи пудов. Через несколько лет похожее повторилось. Казне требовалось 20 тысяч тонн броневой стали трех сортов. Взявшийся выполнить заказ синдикат, по-современному концерн «Продомет», объединявший частные металлургические заводы, заломил цену на 25% выше, чем запрашивали казенные заводы. Проценты эти составляли ни много ни мало 2 миллиона рублей. Попадись им очередной Вась-Сиясь, выгорело бы. Но шустрые предприниматели напоролись на уже знакомого вам инженера Крылова, в то время возглавлявшего морской технический комитет. Без его подписи решить вопрос было невозможно. Крылов, как мы помним, при надобности бездушевных терзаний мог дать мелкую взятку из своих собственных денег, но взяток не брал и разбазаривать казенные деньги не собирался. Началась долгая схватка между ним и промышленниками. Крылов одержал победу, лишь пообещав применить против ловкачей из синдиката тогдашнюю уголовную статью, каравшую тюрьмой за ценовой сговор при поставках и подрядах для казны. Чуть позже в том же морском техническом комитете грянул серьезный скандал. Оказалось, что на сторону утекают сверхсекретные материалы, журналы заседаний комитета. Выяснилось, что они имеются практически у всех хозяев крупных заводов, выполнявших военные заказы. Зная заранее, какие военные новинки намерен ввести флот, фабриканты могли заранее и вычислить, как лучше ободрать казну. И это бы еще полбеды. Военные тайны ушли в прессу. Газета «Новое время» опубликовала тактико-технические данные новейших броненосцев, которые еще только собирались строить и принимать на вооружение. Все оказалось просто как перпендикуляр. Журналы, эти предназначенные для узкого круга лиц, крайне ограниченным тиражом печатались в типографии морского министерства. Заведующий типографией получал всего-то 900 рублей в год, и ему эти деньги казались кошкиными слезками. А потому он организовал пиратскую допечатку, устроил тайную подписку и сбывал журналы по 300 рублей за экземпляр, на чем имел в год в пятеро больше, чем получал жалование морской министр империи. Так и осталось неизвестным, были или нет среди подписчиков агенты иностранных разведок. И ничего, рассосалось как-то. Иногда самым причудливым образом переплетались военная коррупция и банковские аферы. Еще в 1879 году князь Оболенский взял подряд на поставку сухарей в армию на сумму в 6 миллионов рублей. Денежки ему выдал коммерческий Кронштадтский банк, не один год крутивший разнообразные финансовые махинации. Тут и выпуск дутых, необеспеченных реальными деньгами, банковских билетов, и выдача крупных суд хорошим людям, точнее нужным, которые этих суд никогда не возвращали, тут и сфальсифицированные отчеты, публикация в газетах ложных балансов, в общем, немало интересного. В 1883 году все же начался долгий процесс о злоупотреблениях в банке, как не раз случалось прежде, тоже кончившийся пшиком. Следовало бы закатать в тюрьму и на каторгу немало народу, но козлами отпущения стали лишь три директора банка, да и то отделавшиеся пустяком, двое с ссылкой, третий – двумя годами работного дома. Кронштадтские банкиры долго и исправно отстегивали наверх, и покровители оказались людьми честными, в тяжелый момент спонсоров не бросили. Что до князя Оболенского, все 6 миллионов до копеечки так и остались у него в кармане, а войска не увидели ни единого сухаря. Дело потихонечку замяли. Оболенский по своим связям и положению при дворе принадлежал к тем персонам, которых подвергать уголовному преследованию как-то даже и неприлично. Однако все, что было сказано о военной коррупции, цветочки-семечки по сравнению с тем, что началось, когда Российская империя ввязалась в совершенно ей ненужную Первую мировую войну, которую тогда называли просто Великой. Никто не знал, что она первая, что будет еще и вторая. В первую очередь аукнулись и прижестоким образом дела давно минувших дней. Строительство Либавского порта и крепости, затеянное исключительно для того, чтобы великий князь Алексей Александрович смог хапнуть еще несколько миллионов из казны для своей импортной плесуни. Еще тогда, 20 лет назад, Витте, поддержанный многими специалистами, предлагал не вбивать деньги в бесполезную и требовавшую огромных затрат Либаву, а построить серьезный порт на Мурмане и заодно военно-морскую базу. Сергей Юльч Витте был тот еще прохиндей и о своем кармане, подобно многим высшим сановникам, не забывал, но часто, в отличие от некоторых, все же мыслил по-государственному и пытался свои планы, идущие только на пользу России, притворять в жизнь, за что ему многое простится. 20 лет назад его мнением насчет Мурманского порта и постройки к нему железной дороги пренебрегли, но очень скоро после начала войны схватились за голову. Дело в том, что Россия отчаянно нуждалась в иностранной военной помощи. Те самые бравые генералы, которые грозились взять Берлин и Вену еще до осени, теперь растеряли весь апломб и откровенно скулили, что у них совершеннейшая нехватка решительно всего. Примеры и цитаты приводить не буду, честное слово, с души воротят. На сей раз они были совершенно правы. Не хватало решительно всего. Пушек, пулеметов, винтовок, снарядов и патронов и многого другого, тех же грузовых автомобилей. Собственного производства истребителей в России не имелось. Строили, правда, бомбардировщики собственной разработки Илья Муромец, правда, не лучший в мире, как порой пишут иные, склонные к преувеличениям «ура-патриоты», а попросту не уступавший зарубежным аналогам, а кое в чем им и уступавший. Вот только за всю войну муромцев было построено всего 79. В то время как бомбардировочные флоты всех остальных воюющих держав насчитывали многие сотни, а то и тысячи машин. Одним словом, ситуация как нельзя лучше характеризуется высказыванием булгаковского Воланда. «Куда ни взгляни, положительно ничего нет». Как говаривал герой другого, не столь известного романа, это еще не смерть. Союзные державы готовы были поставлять и вооружение, и боеприпасы, и разное военное снаряжение, но вести его было почти что некуда. Балтийские и Черноморские маршруты были прочно перекрыты германским военным флотом. Владивосток не годился. Слишком долго было бы везти оттуда любые грузы. Транссибирская железная дорога почти на всем протяжении оставалась одноколейной, с крайне низкой пропускной способностью. Оставался один Архангельск. Пароходы союзников выгрузили там немало необходимого для войны, поскольку Россия за все платила золотом, поставляли охотно. Однако привезти в Архангельск – полдела. Нужно еще переправить все это добро на театр военных действий. А с этим опять-таки обстояло скверно. Единственная железнодорожная ветка, связывавшая Архангельск с Вологдой, опять-таки обладала крайне низкой пропускной способностью. Мало того, что одноколейная, она была еще и узкоколейной. Так что нормальные товарные вагоны хорошей грузоподъемности по ней пустить было нельзя. Вот и пришлось решать головоломную задачу. Срочно расшивать, то есть расширять до нормального, 641 километр пути. И в то же время не останавливать движение. Порой проблема была не в техническом состоянии дороги, а в людях, в той самой привычке подставлять карман. Тех же снарядов, которых на фронте катастрофически не хватало, в Архангельске скопились горы, но их долго не могли вывести еще и потому, что железнодорожное начальство и чиновники главного артиллерийского управления практически в открытую требовали взятку за содействие. А у тех, кто занимался вывозом военных грузов, денег не было. В общем, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пришла пора креститься, что есть мочи. Вспомнили об отвергнутом проекте Витте и лихорадочными темпами принялись строить железную дорогу к тому месту, где успели кое-как построить городишко Романов на Мурмане, будущий Мурманск. Вопреки обычной российской волоките, дорогу проложили прямо-таки в ударном порядке. Всего за 1,5 года, и казенных денег разворовали не так уж много. Правда, для этого пришлось согнать в те суровые места 33 тысячи военнопленных немецкой и австро-венгерской армий и сгонять с них 7 потов. Тем временем куда-то испарились 17 миллионов мешков муки, предназначавшейся для фронта, как в воздухе растаяли, что для России никакой не феномен, а житейские будни. А непосредственно на фронте столь же жестоко аукнулось другое. Довоенные забавы великокняжеского подонка Сергея Михайловича, оставившего русскую армию без тяжелой артиллерии и не наладившего выпуск снарядов в должном количестве. Пока он на безопасном отдалении от войны в столице локал шампанское и развлекался с госпожой Кшесинской, на фронте... Впрочем, лучше всего обратиться к воспоминаниям генерала Деникина. Помню сражение под Перемышлем в середине мая. 11 дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии. 11 дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали. Нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой, штыками или стрельбой в упор. Лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы. Два полка почти уничтожены одним артиллерийским огнем. Когда после трехдневного молчания нашей единственной 6-дюймовой батареи ей подвезли 50 снарядов, об этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением. На приличную артподготовку полусотни снарядов не хватило бы, так, на час хорошего боя. Вот отсюда и растут корни не только октября, но и весны 17-го, когда армия бросила фронт и в массовом порядке стала разбегаться по домам. Здесь и главная причина, а вовсе не в большевистских листовках и германском золоте на революцию. Немцы, кстати, в те времена, о которых писал Деникин, при артподготовках выпускали по 700 снарядов на пушку. А что же в тылу? А в тылу патриотически настроенные хозяева частных военных заводов моментально взвинтили цены на свою продукцию. 152-миллиметровый фугасный снаряд казенные заводы поставляли по 42 рубля, частные – по 70. 122-миллиметровый гаубичный шрапнельный, собственно, обходился в 15 и 35 рублей. Выпускавшийся самыми массовыми партиями 76-миллиметровый снаряд для знаменитой 6-дюймовки у казенных заводов стоил 10 рублей, участников – 15. Представляете навар? В то время главным артиллерийским управлением ведал генерал Маниковский, как раз и занимавшийся снабжением фронта снарядами. Человек умный, честный, решительный до дерзости. Лучше всего его характер показывает история, случившаяся еще в 1912 году. Маниковский тогда был начальником артиллерии Кронштадтского района, а начальником главного артиллерийского управления – черной памяти великий князь Сергей Михайлович, задумавший очередную авантюру. На сей раз дело было не в деньгах, просто очередная блажь тупоумного великого князя. Будучи в Англии, он увидел там новинку – автоматические прицелы для пушек береговой обороны и вознамерился широко внедрить их в России. Сам по себе такой прицел был вещью полезной. Его наводили под ватерлинию вражеского корабля, и он автоматически придавал пушечному стволу нужный угол возвышения, то есть повышал меткость. Одна серьезная загвоздка. Английские батареи стояли на береговых скалах на высоте не менее километра. А наши батареи в Финском заливе, где предполагалось прицелы широко внедрить, практически на уровне моря. Специалисты во главе с Маниковским и Крыловым, в то время уже академиком и главой морского технического комитета, быстро произвели все необходимые расчеты и поняли, что в наших условиях ни о какой меткости и речи быть не может. Снаряды станут лететь куда попало. А переделать прицелы под наши высоты невозможно. Они сконструированы так, что могут использоваться лишь в английских условиях, на километровой высоте, и никак иначе. Специалисты вежливо и деликатно попытались это растолковать великому князю. Но тот, считая себя великим знатоком артиллерии, уперся рогом, полагая, что знает и понимает лучше всех. Собралось очередное заседание. Особенно нервничал Маниковский. Именно ему и пришлось бы ставить на орудие своего района эти никчемные в России штуки. Однако он, задавив в себе эмоции, аргументированно и спокойно стал объяснять, почему эти прицелы великолепны в Англии, но бесполезны в России. Кто-то из генералов, еще одна бездарь, зато особо приближенная к великому князю, влез. Я не усматриваю, почему обыкновенная прицельная труба не будет давать требуемой точности. Тут уж Маниковский не выдержал. Ваше высокопревосходительство, если в эту трубу всунете окуляром себе в одно место, тогда, быть может, усмотрите. Вот такой был человек. Однако, как ни крути, переупрямить великого князя не было никакой возможности. Тогда противники внедрения прицела, опять-таки с Крыловым и Маниковским во главе, собравшись в своем узком кругу единомышленников, очень быстро отыскали истинно русский выход. собрали 10 000 рублей собственных денег и преподнесли их Матильде Кшесинской с одной единственной просьбой. Чтобы та нынче же увезла великого князя на какой-нибудь заграничный курорт вроде Ниццы. Кроме постельных достоинств, у Малечки было еще одно единственное. Взяв деньги, она старательно исполняла просимое. Вот и сейчас не подкачала. Быстренько увезла любовника за границу. Расчет взяткодателей оказался точным. За курортными развлечениями великий князь напрочь забыл о своей блаже с прицелами и, вернувшись в Россию, никогда больше о них не вспоминал. Один из тех крайне редких случаев, когда взятка пошла не во вред делу, а только на пользу. Используя возможности, какие предоставляла его должность, Маниковский принялся, насколько удавалось, прижимать баловавших безбожным завышением цен заводчиков. Те, через кого-то из высших сановников, подали царю слезную челобитную. Они, дескать, не спят дни и ночи, трудятся, как валы, чтобы помочь доблестной русской армии. А вот злодей Маниковский им коварно препятствует. Царь вызвал Маниковского. Подробная запись беседы сохранилась. Царь. На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность, то есть инициативы общества при снабжении армии. Маниковский. Ваше Величество, они и без того наживаются на поставки на 300%. А бывали случаи, что получали даже более 1000% барыша. Царь. Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали. Маниковский. Ваше Величество, но это хуже воровства. Это открытый грабеж. Царь. Все-таки не нужно раздражать общественное мнение. Маниковский постарался свернуть разговор, видя, что этому ничего не докажешь. Как когда-то обстояло с великим князем в истории с прицелами. Хотя нельзя исключать, что все было сложнее. Вполне возможно, самодержец проявил не глупость, а попросту хотел таким образом ублаготворить многошумную оппозицию, чтобы примолкла. Тогдашние воротилы бизнеса не имели ни малейшего влияния на государственные дела. Но в Государственной Думе имели мощное лобби, большей частью из них же и состоящее, которое драло глотку, требуя создания так называемого ответственного правительства, то есть такого, которое было бы ответственно исключительно перед воротилами и думцами, а царю не подчинялось нисколечко. Даже если это так, Николай принял не самое умное решение. В сложившихся условиях потакать махинаторам было тем же самым, что тушить пожар бензином. Нужны были жесткие меры. А вот на это царь был решительно не способен, что лишь приблизило крах империи. Короче говоря, после октября генерал Маниковский без особых раздумий ушел к большевикам. Остался начальником главного артиллерийского управления, но уже не российской императорской, а рабоче-крестьянской Красной армии. К сожалению, погиб в железнодорожной катастрофе в Туркестане в 1920 году. Но о нем не забывали. В 1937 году издали его книгу «Боевое снабжение русской армии в мировую войну», видимо, не потерявшую актуальности. К большевикам практически сразу перешел и Крылов, ставший крупным военным судостроителем, автором так называемой теории корабля, автором важных работ по теории магнитных и гироскопических компасов, по артиллерии, баллистике, истории математики, механики и астрономии. Вновь академик, но уже советский. Герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии, кавалер 3 орденов Ленина. Ничего удивительного тут нет. И Маниковский, и Крылов достаточно долго занимали высокие посты, вращались в высших сферах, изнутри наблюдали, как гниет дом Романовых, а с ним и весь государственный механизм. Вакханалия грабежа продолжалась. Заводчики открыли для себя новый источник прибыли. Под тем предлогом, что у русской армии нет артиллерийских средств для ближнего боя, наладили массовое производство минометов и бомбометов, уродцев, ни на что не годившихся. На фронте артиллеристы просто-напросто отказывались их принимать. Маниковский писал, к июлю 1916 года на тыловых складах скопилось 2866 минометов, от которых в войсках отбивались руками и ногами. Однако заводчики продолжали их клепать, а чины военного министерства закупать по объявленной заводчиками цене. Причины лежат на поверхности. Достоверно известно, на частных заводах, не только на военных, вообще на всех, занимавшихся военными подрядами, кроме обычных бухгалтерских книг, имелись еще и другие с красивым названием «Фолио». Туда старательно заносились все денежные подношения военным чиновникам. Частный бизнес как-никак требует строгой отчетности. Нужно ведь было показать, что те или иные суммы не разворованы на самом заводе, а честно выплачены в виде взяток. Не только производители оружия, но и представители, так сказать, гражданских отраслей частного бизнеса урывали свое. Чего ни коснись, от угля и цемента до руды и гвоздей, повсюду были созданы монополии. Повсюду распространился тот самый ценовой сговор, за который по действующим законам империи полагалась тюрьма. Монополисты поделили рынок, установили завышенные цены на все, что производили, чем торговали. Милая деталь. В цементном синдикате владельца завода, попытавшегося было снизить установленные монополистами цены, штрафовали на 50 тысяч рублей. Монополисты даже проявили некоторое благородство и классовую солидарность. Создали этакий страховой фонд, куда отчисляли 10% прибыли и платили из этих денег компенсацию тем бедолагам, что не смогли получить военных заказов, то есть присосаться к казне. Монополисты из «Продугля» специально тормозили отгрузку угля, чтобы создать дефицит и задрать цены. Так же поступали и нефтяные монополисты. Монополия «Продвагон» всеми силами тормозила постройку вагонов на новых вагонных заводах, построенных уже во время войны, но не входивших в синдикат. Напоминаю, все это происходило в военное время. Союзники России, видя все это, простите за вульгаризм, тихо шизели. У них все обстояло с точностью да наоборот. За подобные фокусы в военное время частный заводчик очень быстро надолго приземлился бы на нарах, а то и оказался у стенки. В Англии правительство железной рукой, наплевав на законы свободного рынка, управляло работавшим на войну частным бизнесом, зорко следя, чтобы никто не вздумал зарываться. Во Франции большинство возникающих проблем решалось без затей пулеметами. Классический пример. Чтобы в начале войны почистить столицу от криминального элемента, полиция в течение дня похватала несколько сотен разнообразных уголовников. Всех, кто проходил по делам оперативного учета. Дело оперативного учета, в отличие от следственного, не содержит достаточно веских доказательств, позволяющих посадить Мазурика на скамью подсудимых. Но порочащей информации там немало, в основном агентурные сообщения. Так вот, всех отловленных, не заморачиваясь юридическими церемониями, согнали в ров одного из фортов под Парижем и положили из пулеметов. Точно так же, когда в 1916 году два французских пехотных полка взбунтовались, покинули окопы и двинулись к Парижу с какими-то требованиями, премьер-министр Клемансо по прозвищу «Тигр» без колебаний тут же выставил заслоны из сенегальских пулеметчиков, и те резанули длинными очередями. Точно так же обстояло и с экономикой, и с политикой. Французские заводчики ходили по струнке, чтобы не нарваться на законы военного времени. Горластые оппозиционеры и газетчики попрятались по углам и сидели тихо, как мышки. Так же обстояло и с парламентом. Французские власти прекрасно понимали, что в сложное военное время следует решительно наплевать на всевозможные свободы и демократию. А в России, в Государственной Думе, либо сами воротилы, либо их марионетки витийствовали во всю глотку, чуть ли не в открытую, не просто понося правительство, обвиняя царскую чету в шпионаже в пользу Германии. И никто их не трогал. Хотя в тех же Англии или Франции вякни кто-то с депутатской трибуны нечто подобное, тут же угодил бы за решетку, несмотря на любые депутатские неприкосновенности. Когда в 1916 году в Дублине сторонники независимости Ирландии засели на почтамте и объявили-таки независимость, английские артиллеристы, чтобы войска могли добраться до почтамта без помех, без церемоний, снесли огнем несколько прилегающих кварталов, а попавших в руки властей лидеров сепаратистов тут же повесили. Впрочем, это уже другая тема. Вернемся в Россию. Там царил форменный пир во время чумы. Ресторанные кутежи и прочие развлечения в разы превосходили то, что творилось во время японской кампании. Знаменитый ювелир Фаберже простодушно хвастал, что столько заказов у него никогда еще не было. За столиками самых дорогих и престижных кабаков гуляли интенданты, военные чиновники, бизнесмены, неизвестно откуда вынырнувшие молодчики с огромными бриллиантовыми перстнями на немытых пальцах и их дамы в самоцветах и соболях, манерами и ухватками, как две капли воды, напоминавшие уличных хабалок, какими они и являлись. Одним словом, полная и законченная гниль. Рассказывая о военной коррупции, просто невозможно не упомянуть о милой организации под названием «Земгор», сокращенное название Союза земств и городов. Создана она была, разумеется, с самыми благородными целями – помочь бравым русским солдатушкам разбить проклятых тевтонов. И понеслось. Земгор стал распоряжаться огромными суммами из государственной казны. Принимал и распределял заказы военного ведомства по вооружению, снабжению и питанию действующей армии. Очень быстро обзавелся огромным бюрократическим аппаратом. Причем эти чиновники щеголяли в форме и погонах, немногим отличавшихся от офицерских, хотя наметанный глаз профессионального военного эти различия ухватывал моментально. Носили кто сабли, кто кортики, бравые молодцы, спасу нет. Всю эту многочисленную кодлу, состоявшую главным образом из тех, кто таким образом косил от фронта, в тылу иронически прозвали «земгусарами», а в армии тихо ненавидели. Оказавшийся в рядах Земгора совсем молодой в ту пору, впоследствии знаменитый и талантливый советский писатель Паустовский, в своих интереснейших автобиографических книгах рисует примечательный пример. Юноша ехал к месту назначения, в мундире наподобие офицерского, с погонами то ли прапорщика, то ли целого поручика, сейчас не помню точно, с красивущей саблей на боку. В вагоне-ресторане на него обратил самое пристальное внимание некий армейский генерал. Поинтересовался чуть ли не в полный голос, что это за чудо-юдо в перьях. Ему объяснили. Генерал грозно засопел, понемногу наливаясь злостью. Доброжелатели, знакомые, выдернули юного Костю из-за стола, отвели в тамбур и посоветовали. До прибытия к месту назначения сидеть в своем купе и носа наружу не казать, поскольку генерал этот — старый заслуженный вояка. Мало того, олицетворяет собой в этом районе всю полноту власти. Земгусаров люто ненавидит. Если Паустовский еще раз попадется ему на глаза, в лучшем случае ссадит с поезда, а в худшем устроит хорошую высидку на гаупвахте, не особенно и заморачиваясь поисками повода. Обязательно нужно отметить, что Паустовский от фронта как раз не косил, наоборот. Мобилизации он не подлежал как студент, но искренне рвался сделать хоть что-то для нашей победы. По знакомству попал в Земгор, но не бумажки в тылу листал, а служил санитаром в санитарном поезде, вывозившим раненых непосредственно с передовой. Несколько раз был под немецким огнем, вообще хлебнул лихо, но он — редчайшее исключение. В земгусары шли в подавляющем большинстве те, кто хотел и избежать окопов, и заработать денежку, а с деньгами обстояло очень даже неплохо. Ко дню февральской революции Земгор за недолгих года полтора существования получил заказов и подрядов от военного министерства на 242 миллиона рублей, а выполнил на 80 миллионов. Остальные деньги растворились в том самом российском воздухе, что обладал магическим свойством растворять без остатка огромные суммы и немалые ценности. Но отчет давать было уже некому. Царь отрекся, старая власть рухнула, глава Земгора князь Львов стал премьер-министром первого состава Временного правительства. До октября их сменилось несколько. Нужно еще обязательно добавить, что осваивать казенные деньги Земгору самым активным образом помогали так называемые военно-промышленные комитеты, в большинстве своем состоявшие как раз из тех самых жиревших на войне заводчиков. Подробности и детали рассказывать не стоит, все и так ясно. Из казны получали заказ на миллион, выполняли его тысяч на сто, а остальные деньги волшебным образом, ну, все ясно. В русском правительстве и силовых структурах еще остались честные и порядочные люди, всерьез обеспокоенные творившимся беспределом и пытавшиеся с ним бороться. Часть работавших на войну заводов фактически национализировали. Без всякой компенсации конфисковали у хозяев и передали в казну. По фактам наиболее вопиющих злоупотреблений и казнократства стали возбуждать уголовные дела. Премьер-министр Штюрмер, далеко не такой глупец и бездарь, каким его изображали советские историки и иные романисты, решил нанести серьезный удар по Земгору. Земгор все время своего существования устно и печатно вопил, что существует исключительно на взносы общественности. В сентябре 1916 года с подачи Штюрмера проправительственные газеты опубликовали несколько иные данные, по которым выходило. За время своего существования Земгор и военно-промышленные комитеты заглотили 562 миллиона рублей, но только 9 из них составляли те самые общественные взносы. Остальные деньги были получены от казны. Штюрмер не собирался на этом останавливаться. Вскоре он поставил в Совете министров вопрос о расформировании Земгора и военно-промышленных комитетов, о передаче их функций государственным органам, о проведении масштабной и тщательной ревизии всех финансовых дел помянутых шарашек. До сих пор толком неизвестно, какие пружины были нажаты. Но уже 10 ноября Штюрмер буквально вылетел в отставку под яростное улюлюканье оппозиционной, то есть находившейся в руках заинтересованных лиц, прессы. Ему шили чуть ли не шпионаж в пользу Германии, в виде единственной улики, приводя его немецкую фамилию. «Смотри, святой русский люд, вот она, окопавшаяся немчура, от нее и все зло». Все, кто вел следствие, очень быстро оказались перед глухой стеной. Система в очередной раз торжествовала победу. Преемником Штюрмера стал князь Голицын, престарелая развалина, откровенно говоривший, что принял это назначение, чтобы было одним приятным воспоминанием больше. Легко представить, что творилось при таком премьере. Все то же самое, только почище. А там бабахнула и февральская революция, точнее говоря, никакая не революция, а переворот, осуществленный высшим генералитетом и промышленной элитой. В Москве и Петербурге в некоторых местах верные присяге полицейские и жандармы, забаррикадировавшись в своих участках, отстреливались, но их быстро подавили числом. Самое забавное, что с приходом временного правительства практически прекратились и казнократство, и коррупция. По очень простой причине. Временные форменным образом разогнали все силовые структуры и почти все административные органы империи, за исключением разве что военного и морского ведомств и персонала Госбанка. Ну, а Земгор и военно-промышленные комитеты с превеликим удовольствием самораспустились, надо полагать, предварительно как следует почистив свою финансовую отчетность. Снабжение армии фактически прекратилось, ну разве что провиантом снабжать продолжали. Производство падало, заводы больше митинговали, чем работали, наступили месяцы совершенного хаоса, известно чем закончившиеся. Зато буквально до небес взлетела чисто уголовная преступность. Временное правительство в рамках всеобщей свободы и демократии распахнуло настежь двери всех тюрем и освободило каторжан, не только политических заключенных, вообще всех. На свободе оказалось немалое число матерых уголовников, тут же взявшихся за старое, благо теперь бороться с ними было просто некому. Не существовало больше не только сыскной любой полиции. Народная милиция, вскоре объявившаяся, состояла главным образом из восторженных студентов и юных курсисток, которые торчали на перекрестках с ржавыми винтовочками и тупыми саблями, но внимания на них как-то не обращали. Стоят себе и пусть стоят. Нет сомнений, что и при временных продолжались какие-то грязные финансовые махинации. Иначе в обстановке всеобщего хаоса и полной неразберихи просто не бывает. Но информации об этом практически нет. Некому было хотя бы фиксировать денежные злоупотребления, не говоря уж о следствии. Хотя что-то крутили, безусловно. Потом, как в известном анекдоте о немцах, партизанах и леснике, пришли большевики и разогнали весь этот бардак к чертовой матери. Но это уже другая история.